Глава 19. Запрещенное шоу. Весной мне попался на глаза в интернете, на сайте жареных и подгорелых новостей, такой нагловатый анонс. Русский экстрасенс бросает вызов спецслужбам США. Обычно я обхожу стороной подобные приманки, поскольку знаю, чего от них можно ждать. Если, например, анонс гласит «Мадонна попала в тюрьму», это, скорее всего, значит, что поп-звезда осчастливила визитом колонию для малолетних преступников. Или, допустим, отчаянный вопль «В Египте пропадают люди» подразумевает, что одна семейная парочка отдыхала на арабском курорте, муж вдохновенно загулял, забыл отпроситься у жены и умотал с пьющими дружками куда-то в сторону Каира, а жена подняла на ноги всю туристическую полицию. Новость, которая меня все же зацепила, и вправду пахла сенсацией. На черном рынке появилась видеозапись, не выпущенной в эфир передачи «Шоу Бадди Хоупа». Прославленный тележурналист, любимец публики, взял интервью в своей студии у некоего русского по фамилии Александров. Русский заявил, что подвергается преследованию со стороны крупной американской спецслужбы, которая хотела использовать его паранормальные возможности, а теперь после бегства реально угрожает его жизни. Когда передача была уже смонтирована, менеджеры телеканала, очевидно, получили упреждающий сигнал свыше. Эфир был отменен. Однако запись ушла за стены студии, размножилась и подняла шипучую газированную волну в газетах «Нового света». С небольшим опозданием скандал подхватили российские таблоиды. Я прочел только две статьи, мне хватило. В одной из них говорилось, что бедный Александров чудом спасся от ампутации мозга, запланированной в ЦРУ, и теперь может смело стоять в одном ряду с такими мировыми загадками, как Бермудский треугольник и Пермский параллелепипед. Другой автор, ссылаясь на источник, заслуживающий доверия, сообщал, что Александров, чья настоящая фамилия оказывается Безуглов, создал психотронное оружие массового поражения, и теперь весь вопрос только в том, на какое государство он вздумает напасть. Я искал эту видеозапись 4 месяца в ларьках с пиратским товаром, на тихих левых базарчиках, где мне пытались впарить младенческую порнографию, банные утехи министров и садомазохистскую кинохронику времен императора Нерона. Наконец, через двух посредников меня привели в какой-то полуподвал индустриального типа. Флегматичный тинейджер с подозрительной папиросой во рту порылся на стеллаже, нашел компакт-диск без обосновательных знаков и скормил его своей натруженной аппаратуре. После музыки и пышной заставки на экране появился пучеглазый симпатяга Бадди Хоуп и заметно взволнованный Александр Платоныч Безукладников. Он был бледен, тщательно причесан и вообще выглядел аккуратнее обычного. Перезапись обошлась мне в 400 рублей. Дома я перекинул ее в компьютер, на жесткий диск, взял для уверенности англо-русский словарь Мюллера и 6 вечеров подряд просидел в наушниках с грехом пополам, перелагая английский устный на русский письменный. Процедура осложнялась тем, что слова Безукладникова, он говорил негромко и по-русски, почти полностью заглушал бойкий американский дубляж, дополненный зрительским гамом в студии. Отдельной фразы мне расслышать не удалось. Все же, надеюсь, я не сделал грубых ошибок. Спасибо переводчице Алене Крылецкой за терпеливые телефонные консультации и сверку текста, после которой Алена сказала: «Игорь, это полный абзац. Я не верю, что такие люди бывают». Вот перевод стенограммы. Бадди Хоуп. Всем привет, мы начинаем. Сегодня в нашей студии феноменальный гость. Человек, который способен ответить на любой вопрос, абсолютно любой. Встречайте, Ник Александров. Безукладников, здравствуйте. Бадди Хоуп. Для начала я признаюсь в одном грехе, пока не слышит моя жена. Старина Хоуп иногда не прочь сыграть в рулетку. Только не берите с меня пример, смеется. Тем более, что я всегда проигрываю. Но за рулеткой я познакомился с нашим сегодняшним гостем. Ник, если честно, вы часто бываете в казино? Безукладников. Это был первый раз. Бадди Хоуп к публике. Представьте себе, мы выпили кофе, и вдруг Ник сказал мне, что я могу поставить фишку на число, которое он заранее угадает, и мы точно выиграем. Я поставил ради шутки 20 евро. Как видите, я уже проболтался, и все сразу поняли, что дело было в Европе. Смеется. Так вот, я поставил 20 евро, а через минуту они превратились в 700. Вы, конечно, подумали, какая приятная случайность. Я тоже так подумал и предложил фокус повторить. Я говорю: «Ник, я не буду злоупотреблять, но мне очень хочется проверить». А он говорит: «Бадди, у вас кофе на подбородке, и вам теперь лучше поставить на 23». И через минуту мы опять выиграли. Аплодисменты. «Окей, ладно, оставим рулетку в покое. Разговор у нас будет не об играх. Ник, вы ведь родом из России. Чем вы занимаетесь?» «Да, из России. А занимаюсь в основном тем, что спасаю собственную жизнь. Знаете, это увлекательно только в кино, а в жизни страшно хлопотное занятие. Бадди, если помните, я не хотел участвовать в шоу. Дал согласие только потому, что решился произнести вслух некоторые вещи. Вы позволите?» «Бадди Хоуп, с удовольствием». «Без укладников. Я пока не буду называть имя спецслужбы, которая так виртуозно похищает людей, как это сделали со мной. Меня продержали в заперти больше 2 месяцев, только за тем, чтобы использовать мою пресловутую способность — шум в студии. Я знаю, что никто не собирался отпускать меня живым. Я бы не стала об этом прилюдно говорить. Зачем жаловаться всему свету? Мне удалось бежать, и спасибо, до свидания. В общем, шум, аплодисменты. Я бы сказала большое спасибо, если бы меня оставили в покое. Но они будут ловить меня до тех пор, пока не схватят или не убьют. Они боятся огласки, и только огласки. Поэтому я вынужден предупредить. Если эти ребята не отвяжутся, огласка будет. Я имею в виду очень солидных боссов, которые ценят свои кресла дороже любой жизни. У них появится уйма свободного времени, но кресел у них не станет, даже если я буду мертвым, как этот стул». Бадди Хоуп: «Как вам удалось бежать, и где это было?» Без укладников: «Меня вывезли в Италию, чтобы я отыскал одного отпетого красавца, одного из них. Там я сумел уйти». Бадди Хоуп: «И вы сразу пошли в полицию?» Без укладников: «Нет. Я пошел в одно прекрасное кафе, и меня взяли на почасовую работу за наличный». Бадди Хоуп: «Ник, давайте вернемся к вашей таинственной способности. Как вы это делаете?» Без укладников: «Ну, примерно так же, как вы берете интервью, только проще. Я спрашиваю сам себя молча, а потом выслушиваю ответ у самого себя». Бадди Хоуп: «На любую тему?» Без укладников: «На любую». Бадди Хоуп: «Окей. Тогда я задам вам несколько безжалостных вопросов», — смеется. «Но это уже после рекламы. Мы скоро вернемся с невероятным Ником Александров, не уходите». Музыка, рекламная заставка. Бадди Хоуп: «Мы продолжаем. Ник, если я правильно понял, ваши возможности позволяют проникать в любые тайны. Простите за грустную тему, но я думаю, самая большая и страшная тайна для любого человека — дата его смерти. А как насчет вас? Если вы скажете, что ни разу не задавали себе такой вопрос, я не поверю». Без укладников: «Задавал, но лучше бы я этого не делал». Бадди Хоуп: «Поясните, пожалуйста». Без укладников: «Однажды я просто полюбопытствовал и в тот же момент узнал дату. Она оказалась близкой, ужасающе близкой. Одним словом, я понял, что мне осталось жить с гулькин нос. Всю следующую неделю я чувствовал себя так, будто я уже в могиле. Я просыпался рано утром, прислушивался к своему телу, у меня ничего не болело. Но тело превратилось в мешок с потрохами, в скоропортящийся предмет, который вот-вот начнет разлагаться. А через неделю я посмел снова задать этот же вопрос и чуть с ума не сошел. Срок отодвинулся, причем довольно далеко. В конце концов мне стало ясно, что дата смерти не фиксированная, она плавает». Бадди Хоуп: «От чего это зависит?» Без укладников: «Практически от всего. Труднее найти, от чего это не зависит». Бадди Хоуп: «Потрясающе. Ник, в перерыве ко мне подошла леди, которая умоляет и настаивает, чтобы вы ответили на ее вопрос. Она сейчас в студии среди наших зрителей». Без укладников: «Ну, если так нужно». Бадди Хоуп в сторону зала: «Пожалуйста». Пухлая негритянка в оранжевом платье: «Спасибо, это я. Надеюсь, вы мне поможете разоблачить это чудовище, этого засранца, который испортил мне всю жизнь. Я должна знать, изменяет он или нет, потому что он клялся мне 4 раза. Прошлый раз это было в ноябре, в День Благодарения, у меня записано. А в пятницу этот засранец опять возвращается под утро и говорит, что он был у Саймона. И он думает, что я поверю, но я не такая тупая. Я даже знаю, как зовут его подстилку, но он все отрицает. Вы мне поможете, так ведь?» Шум в студии. Без укладников. «Вы считаете, будет лучше, если я скажу это здесь при всех?» Негритянка в оранжевом. «Почему бы и нет, я не сомневаюсь». Без укладников. «Хорошо, я скажу. Он это делает. Точно так же, как и вы. Но вас ведь волнует совсем другое, чтобы выгорело с деньгами и с разводом. Вы даже Бога в церкви об этом просите. Мне очень жаль, но так не получится». Шум и смех в студии. Бадди Хоуп. «Ник, вы опасный человек», — смеется. «Окей, поговорим о более спокойных вещах. Я не философ, но меня интересует вопрос объективности нашего взгляда. Насколько точно мы видим окружающий мир? Приведу пример. У собаки черно-белое зрение, и, скорее всего, она не сомневается, что видит все правильно, что жизнь вокруг нее черно-белая». Без укладников. «Да, я понял. Вы хотите знать, насколько далеко человек ушел от собаки. Я вас огорчу, почти ни насколько. В каком-то смысле собака даже впереди». Бадди Хоуп. «Вы имеете в виду, что мы видим мир еще более неправильно и искаженно?» Без укладников. «Честнее будет сказать, что мы почти ничего не видим. От силы 6%. Остальные 94% нам вообще не видны. Мы просто не способны это видеть». Бадди Хоуп. «Так. А где находится эта огромная невидимая часть?» Без укладников. «Здесь же и находится». Бадди Хоуп. «Прямо здесь?» Без укладников. «Да, мы смотрим сквозь нее». Бадди Хоуп. «У нас вопросы из зала. Прошу». Пожилой мужчина с косичкой. Говорит очень тихо, неразборчиво. Факультета философии Массачусетского университета в Беркли. Из монографии о проблемах физического времени, наряду с биологическим и психологическим, позволяет рассматривать с точки зрения гипотезы Хьюи Веретта. Но это никак не снимает проблему физического времени. Как вы относитесь к данной проблеме? Бадди Хоуп, вы что-нибудь поняли? Без укладников. Я все понял, кроме одного. Зачем рассматривать в физическом плане то, что физически не существует? Бадди Хоуп. То есть, чего не существует? Без укладников. Времени? Бадди Хоуп. А что мы тогда называем временем? Без укладников. Кому что нравится? Бадди Хоуп. Мы же говорим не о вкусах. Без укладников. Конечно. Но людям почему-то нравится думать о времени как об особой физической субстанции. На самом деле это чисто условное, придуманное понятие. Никому ведь в голову не приходит изучать килограмм или дюйм как особые физические субстанции. Их придумали исключительно для удобства измерения. О времени можно сказать примерно то же самое — измерительный инструмент. Бадди Хоуп. Простите, а что в таком случае измеряется секундами, часами, месяцами или годами? Без укладников. Движение. Ну или, подробнее говоря, отрезки движения астрономических и прочих тел. Бадди Хоуп. Ник, вас интересует физика? Без укладников. До сих пор меня больше интересовала история. Бадди Хоуп, а что у нас с историей? Без укладников. Ничего нового. Одна большая уродливая фикция. В идеале ее нужно переписывать заново. Бадди Хоуп. Вы имеете в виду новые трактовки, интерпретации? Без укладников. Можно и без трактовок. Хотя бы достоверный рассказ, полная хронология событий. У нас даже этого нет. Бадди Хоуп. Прежде чем мы прервемся на рекламу, я задам вопрос, который наверняка интригует большинство зрителей. Откуда к вам приходит информация? Что это за источник? Он внутри вас или... Делает выразительный жест обеими руками, якобы взывая к небесам. Без укладников, сидит молча, опустив глаза и не двигаясь. В кадре еще на секунду появляется лицо телеведущего, явно растерянное. За его спиной фигура без укладникова, в странной кренящейся позе и невнятная суета вокруг. Музыка, рекламная заставка. Конец записи. Немного позже я узнал, почему без укладников не смог ответить на последний вопрос. Он пребывал в глубоком обмороке.